Глава 72. Золотистым звоном наше прошлое покатилось вдаль от школьных стен, и рассвет, уже встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. Из творчества группы Hi-Fi. Тем временем наступил долгожданный для интернатских педагогов выпускной, после которого мы должны были навсегда покинуть нашу школу. По этому торжественному случаю в актовом зале было организовано всеобщее собрание, и подозрительно радостные учителя и воспитатели, я никогда не видел их такими счастливыми, попросили меня, как человека, не чуждого книжной премудрости, выступить с последним прощальным словом, и я, к огромному их разочарованию, таки выступил. Обращаясь от лица всех своих одноклассников к педагогам, я заявил примерно следующее. По давно уже заведенной кем-то традиции, уходящие во взрослую жизнь выпускники должны благодарить остающихся в школе учителей за все то хорошее, что они для них сделали. Как там в известной песне поется: «Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра». Так вот, должен признаться, что благодарить нам вас совершенно не за что. Школа ваша нам ничего не дала, а вот забрала и отняла немало. Поверьте, я не получаю удовольствия от того, что мне приходится говорить вам это, но так уж исторически сложилось. Виноваты в таком печальном положении дел абсолютно все здесь присутствующие. Мы, детдомовские ученики и воспитанники, не позволили вам до конца насладиться вашими сомнительными педагогическими методами и окончательно загадить нам мозги. А вы, неуважаемые учителя и воспитатели, в отместку за это отрезали для нас любую возможность окончить здесь 9 и 10 класс. Да, мы не были хорошими и прилежными школярами, мы даже просто плохими были не всегда, судя по тому, что довольно редко появлялись на уроках. Но признайтесь, что и вы весьма далеки от того, чтобы называться наставниками. Многих из вас и на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям. Кто-то крикнул возмущенно из зала: «Уберите этого наглого дурака со сцены, кто вообще дал ему слово?» Но я продолжал резать правду матку в глаза нашим педагогам, периодически срываясь на крепкие выражения. Вы можете орать сколько угодно, но суть вещей от этого не поменяется. Свою работу вы благополучно просрали. А теперь ждете не дождетесь, когда же мы наконец выйдем из интерната, чтобы не вспоминать о нас, как о страшном сне. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Но нам-то что? Мы уже свое здесь отмучились. А вот вы попробуйте не искалечить теперь хотя бы следующие за нами поколения детдомовцев. С вас, пожалуй, станется. Закончил я свое выступление, от которого наших воспитателей буквально перекосило, под бурные и продолжительные аплодисменты всех присутствующих на собрании сирот, полностью разделявших изложенные мною тезисы о похеренном школьном образовании. А уже вечером того же дня мы решили замутить с ребятами, взрослые никакого праздника для нас почему-то организовывать не захотели, что-то типа импровизированной дискотеки, на которой вознамерились в последний раз оторваться по полной программе. В назначенное время в рекреацию, где должны были состояться прощальные танцы, начали подтягиваться уже совершенно пьяные в стельку мальчишки и девчонки. Воспитатели пытались, конечно, предотвратить массовое употребление детдомовцами хмельного зелья, но разве за нами уследишь? Да еще в такой праздничный и знаменательный для всех день, в который не нажраться было просто грех. Но вы знаете, как это обычно бывает на школьном выпускном. Достигнув необходимой кондиции, вот она, чудодейственная сила горячительных напитков, мы, может быть, впервые в нашей жизни слились с девчонками в невероятно страстных и зажигательных танцах, которые можно было бы без всякой ложной целомудренности назвать даже грязными. Столько молодой, разгульной и бьющей через край энергии в них оказалось. Тогда как раз в нашей стране стал необычайно популярен бразильский танец ламбада, и мы не безуспешно пытались повторять его сексуальные движения на нашей импровизированной детдомовской дискотеке. Возбудились все страшно. Помню, дело чуть до публичной оргии не дошло. И только наличие неподалеку мрачно взирающих на весь этот бедлам взрослых удерживало нас от того, чтобы не заняться любовью прямо на танцполе. В какой-то момент, я как сейчас помню это чудное мгновение, передо мной вдруг нарисовалась самая красивая девочка в интернате, которую звали Влада Гордеева, и я окончательно опьянел от счастья, поскольку никогда даже предположить не мог, что она обратит на меня свое благосклонное внимание. Сославшись на то, что ей сильно не здоровится, на самом деле Влада была пьяна в жопито, она попросила меня увезти ее с дискотеки и сопроводить в какую-нибудь отдельную палату, где можно спокойно выспаться. Я тут же, весь дрожа от радостного возбуждения и напевая про себя «Соловей-кукушечку», пригласил в избушечку, поволок ее в небольшую, но достаточно уютную по детдомовским меркам комнатку, от которой у меня имелся ключ. К сожалению, мне не хватит восторженных слов, чтобы передать вам весь тот потрясающий, невероятный фейерверк эмоций и чувств, которые я испытал, когда тащил на своей спине первую школьную красавицу к предполагаемым воротам рая, находящимся где-то в районе маленькой запыленной каморки. Ведь именно там, судя по всему, надлежало свершиться долгожданному таинству превращения гадкого утенка в белого лебедя. Только представьте, вы, будучи застенчивым до безобразия девственником, на протяжении долгих лет грезите во сне и наяву о прекрасной однокласснице, которая не проявляет к вам, по крайней мере открыто, никакого интереса. Более того, само общение с этой почти идеальной, как вам тогда кажется, девочкой, вы считаете абсолютно невозможным. Что-то типа «этого не может быть, потому что не может быть никогда». И вдруг, в какой-то совершенно изумительный день, очень похожий на подарок доброго волшебника, она удостаивает вас невообразимой чести обнять ее для того, чтобы увести, куда вам заблагорассудится, да еще и коснуться ненароком через футболку ее великолепной молодой груди. Здесь, доложу я вам, не мудрено и окочуриться от захлестнувшего вас с ног до головы блаженства. В общем, я был уже почти в прединфарктном состоянии, когда у заветной двери, непонятно каким образом, меня подкараулил Васька Трухачев из параллельного класса. Он выскочил, как черт из табакерки, и тут же бухнулся передо мной на колени. «Олег», — возопил он не своим голосом, — «прошу, не гони меня сразу, а выслушай. Я всю жизнь мечтал о Владе». Вот мудак, еще один мечтатель. «Умоляю, позволь мне хотя бы на полчаса уединиться с ней». Я, конечно же, страшно возмутился такому бессовестному предложению. «С какой это стати, Васек? Ты чего, совсем ополоумел с голодухи?» Но Трухачев не унимался. Уставившись на меня преданными, как у собаки, глазами, он продолжал конючить так, будто в эту минуту решалась его судьба. «По гроб жизни буду тебе благодарен, дай мне только немного времени. Ты же все равно с девушкой еще ни разу не был, толком не знаешь, с какой стороны к ней подойти. А я ее для тебя раздраконю, раскочегарю как следует. Тебе и убалтывать ее не надо будет, еби не хочу». Самое поразительное, что выговаривал он мне все это прямо при Владе, которая мирно посапывала на моем плече. Тут я окончательно вышел из себя. Ну и хватает же у всяких придурков наглости предлагать мне такую херню. «Нет, Вася, даже не думай. Владу я тебе не отдам. Она доверилась мне, попросила отвезти ее спать. А ты, сучий потрох, хочешь, чтобы я позволил тебе воспользоваться ее беспомощным состоянием? Иди нахуй отсюда, пока поебалу не получил». Вася скривил обиженную морду и куда-то пропал из моего поля зрения. Я дотащил Владу до кровати, к тому времени она уже практически не вязала лыка, помог снять ей обувь и уложил, не раздевая, под одеяло. Теперь, когда она была в относительно спокойном и безопасном месте, можно было вернуться на дискотеку и посмотреть, что там делают мои одноклассники. Когда спустя полчаса я вернулся в каморку, глазам моим предстала картина, от которой меня чуть не хватило кондрашка. Мне на самом деле стало просто физически плохо от увиденного. Вся комната была забита пьяным народом, а на кровати, где я оставил Владу, угадывалась какая-то возня. Я молниеносно растолкал радостно о чем-то галдящих детдомовцев и увидел мою прелесть. Она была полностью обнажена, а по ней ползало два или три истекающих похотью дебила. В бешенстве я выгнал пендалями всех этих мерзких сволочей из комнаты, но свое черное дело они уже сделали, к сожалению. «Как эти уроды сумели пронюхать место, куда я спрятал бедную Владу?» — с отчаянием думал я. Чуть позже выяснилось, что обозленный своей неудачей гаденыш Трухачев навел всю эту кодлу малолетних развратников на вожделенную цель. До сего момента они бегали, как ищейки, по всему интернату в поисках пропавшей с дискотеки красавицы, а когда, наконец, нашли Владу, то принялись ублажать ее всей толпой, сменяя один другого. Влада не сопротивлялась этим сладострастникам, поскольку сама, будучи сильно пьяной, не понимала, что с ней происходит. Вот таким я оказался феерическим идиотом, бля. Сам себе противен, когда вспоминаю об этом. Вместо того, чтобы остаться с девушкой, в которую был тайно влюблен, дабы охранять ее покой и сон, я зачем-то бросил ее в комнате одну, чем не приминули воспользоваться мои блудливые одноклассники. Честно признаться, я и представить себе не мог, что мое оставление Влады приведет к столь отвратительным последствиям. Я думал, что в секретной каморке она находится в полной безопасности, но индюк тоже думал, да в суп попал. Что поделать, мне было тогда всего 16 лет, а в таком возрасте алкоголь осыпает мозги особенно свирепо. Впрочем, это никудышное оправдание. В конце концов, зная, что из себя представляют пьяные детдомовцы, я должен был предвидеть подобное развитие событий. Должен был, но девушку, которая доверилась, мне не уберег. И ощущение неизбывной вины перед Владой, ставшей олицетворением поруганного светлого чувства, преследует меня до сих пор.